эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и впервые в эфире Народного славянского радио группа единомышленников и создателей детского журнала «Жар-птица» из города Екатеринбурга. Сергей Анатольевич Иванов, Ирина Анатольевна Вельховая, Надежда Рафиковна Данилова и Елена Александровна Панкратова. И тема эфира – роль детского журнала в развитии ребенка. Здравия, уважаемые участники! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Доброго, хорошего вечера всем! Сегодня мы знакомимся с детским журналом «Жар-птица». И мы узнаем, для чего он был задуман, чем является в настоящее время, какую роль играет в развитии и воспитании детей и в жизни взрослых как города Екатеринбурга, так, возможно, и для других городов. Я передам микрофон всем участникам поочередно и предлагаю каждому в начале своего монолога подробнее представиться и рассказать немного о себе и своем участии в журнале «Жар-птица». Ну и начинаем, как полагается, с руководителя. Вам слово, Сергей Анатольевич Иванов. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Ну, в настоящее время мое основное место работы – это Институт развития образования Свердловской области. Я свою всю профессиональную карьеру выстраивал, ну, по призванию, так скажем, по душевному призванию. Это как раз вот в системе образования и, в общем-то, работал с детьми и продолжаю работать немножко хотя бы, да. Ну и в общем-то, в педагогической науке и практике тоже вот присутствую. Я кандидат педагогических наук, ну и являюсь научным руководителем журнала «Жар-птица». Ну, с детства я, кроме там различных хобби, которые у меня есть, я увлекался чтением. Тоже выписывал журналы, точнее, родители мне выписывали. И достаточно рано вот на школе, чуть ли не с первого класса, уже вот приучили, так сказать, к чтению. Поэтому идея журнала современного, интересного, увлекательного, ну, мне очень близка. Ну, вот не такого, может быть, как раньше, да, ну, раньше тоже были замечательные журналы, а вот с какими-то современными, инновационными, интересными подходами. Поэтому с удовольствием, когда мы познакомились вот с коллегами, да, поддержал журнал «Жар-птица». Именно этот журнал, был в восторге от журнала, когда увидел, был в восторге от коллег. И, ну, в общем, мы вместе вот стали творить. Ну, еще являюсь научным руководителем частной школы детской академии. Ну, вот и кратко о себе вот так. Хорошо. Я знаю, что вы хотели еще что-то рассказать нашим слушателям именно о том, что такое журнал значит, как вообще, как печатный продукт и для детей. Да. Пожалуйста, начинайте. Да. Уже можно, да? Хорошо. Ну, в общем-то, вот вы подчеркнули, что журнал печатный продукт, да, может быть, есть и электронный журнал. Кстати, у нашего журнала, если на то пошло, тоже есть электронная версия, да, интерактивная версия, как мы говорим. Вот, но все-таки журнал наш, ну вот во всей красе предстает именно как печатный продукт. И я считаю, что у любого печатного продукта есть своя, если хотите, энергетика, когда ты листаешь красочные страницы, да, вот когда ты держишь в руках книгу или журнал, это не то, что ты где-то в гаджете читаешь текст, это совсем другое. И мне кажется, ну вот мы, которые выросли, наше поколение еще на печатных изданиях, ну, мы как-то это ценим, я считаю, к этому нужно приучать детей. Ну, а все мы прекрасно знаем, что мир, в котором мы сегодня живем, это совсем другой мир, и он очень изменился, скажем, даже там, ну, за 20-30 лет. И если говорить о нашей адресной аудитории, это, конечно, дети, то дети тоже совершенно другие. Да, в них, конечно, они такие же добрые, у них там душа есть, да, интеллект, но В общем-то, не такие они, и если говорить о проблематике, вот, с которой связана наша деятельность, то мы можем отметить, что для современного ребенка, любого, по сути дела, характерно раннее владение цифровыми устройствами и высокая вариативность медийного поведения. Ну, то есть то, что простым языком называют гаджетизация. Сегодня большинство детей живут в семьях, где присутствует как минимум два телевизора, доступ в интернет, планшет, смартфон, компьютер, ноутбук, DVD, игровая приставка и так далее. И вот основной досуг и малышей, и детей постарше граничит с телесмотрением, с потреблением информации через другие гаджеты. Ну и, в общем-то, статистика очень интересна здесь. Вот, например, 17% детей, как показывают исследования, осваивают смартфоны в возрасте до 3 лет. И телевизор остается главным гаджетом среди дошкольников. Но у школьников же главным гаджетом является смартфон. То есть вот мы наблюдаем такое потребление информации в электронном виде. Ну а альтернатива, мы говорим, да, это журнал печатный, хотя, опять же говорю, мы тоже ориентируемся на современные реалии, у нас есть электронная версия, мы тоже об этом сегодня еще скажем. Еще хотелось бы отметить, что тоже тенденция, ну, достаточно тревожная, дети мало общаются с родителями. Ну и вот опять, при чем здесь журнал, при том, что мы говорим о семейном чтении, о том, что журнал – это инструмент семейного чтения. И вот на самом деле родители даже иногда не знают, о чем-то с детьми поговорить. Мало того, что они мало общаются, вот, только 26% общаются со своими детьми столько, сколько считают нужным из родителей, да, а остальные вот не столько, сколько хотят, то есть времени не хватает. Ну и возникают проблемы даже о чем общаться-то. А дети сейчас в гаджетах сидят, им там хорошо. И вот журнал – это средство коммуникации. Мы говорим, что мы через наш журнал возрождаем семейное чтение. Почему? Потому что так построено его содержание. Есть вопросы какие-то, глубокие тексты, ну, на уровне, естественно, возраста, да, соответствующего, которые интересно вместе пообсуждать. Это не развлекательное вот издание, не развлекательный продукт, который, вы знаете, можно быстренько полистать, ну и через какое-то время выбросить. В общем-то, это, ну, то, что оставляет глубокий след, наверное, в душе ребенка и, ну, позволяет ему о многом задуматься. Вот что хотелось тут сказать. Ну, еще пару слов. Значит, у современных детей, как отмечают, клиповое мышление. То есть это антипод. Ну, когда дети мыслят картинками, немного смотрят картинок, да, контента вот именно такого зрительного, и у них обрывочные картинки в голове, это новый феномен совершенно, это антипод логическому, критическому, творческому мышлению, поэтому, безусловно, актуально развивать вот именно такое мышление, да. Нужен развивающий контент, как можно выразиться, да. Мы понимаем, что у многих современных, кстати, детей, да и родители это тоже в какой-то степени поощряют. Вот нежелание думать, понимаете? Проще смотреть, листать какой-то журнал, опять же, где комиксы. А у нас журнал принципиально иной, понимаете? Да, у нас есть красочные картинки, очень красивые, у нас замечательные художники. Но у нас есть и тексты, которые позволяют и думать, и переживать ребенка, и глубоко о чем-то задумываться. А вот, ну и мы как бы противопоставляем нашу философию философии потребления. Да, вот в мире философия потребления, мы все знаем, она распространена, она доминирует. У нас же философия журнала – это философия гармонии и счастья. Мы учим детей жить в гармонии с окружающим миром, ну и воспитываем соответствующие ценности. Ну и что еще хочу сказать? Очень важно формировать развитие ребенка через тексты. Вот именно не через картинки, понимаете, через тексты. Поэтому мы стараемся включать тексты, причем тексты, ну, достаточно, мало того, что интересные, но и глубокие. У нас есть тексты познавательные, у нас есть тексты вот такие художественные с нравственным посылом. Ну и через текст ребенок развивает воображение, да. Вот знаете, когда он смотрит картинки, вот это клиповое мышление, у него мозг уже не формирует образы. А здесь же, когда ребенок читает, ну, любую книгу, да, художественный текст, ребенок начинает воображать, он начинает представлять. Поэтому, конечно, тут большой развивающий потенциал в этом, в текстах, да. Кругозор и опыт расширяются через тексты, логика, Я уже сказал о нравственных подсылах, источники мудрости. Ну и вообще дети, которые читают, у них и правописание лучше, и речь лучше, да, и они и меньше ошибок совершают, когда в школе учатся. То есть очень многогранно ребенок развивается. Вот мы постарались, чтобы все это в журнале было. Более того, знаете, у нас не просто текст, да, к нему задания развивающие имеются. И вот родители с детьми могут вместе что-то поделать. Совершенно разные виды деятельности. И что-то смастерить, и о чем-то поразмышлять. То есть вот полный-полный такой комплект, который, кстати, используют с большим успехом и педагоги. Наш журнал используется как методическое пособие. Вот. Ну и в заключение буквально пару минут хотел бы сказать, что и к родителям, да, призыв. Никто детей не приучит читать. Если гаджеты еще в руки давать, конечно, тем более они привыкнут к гаджетам. И если мы детей хотим развивать, конечно, нужно прилагать усилия, это однозначно. И приучать детей к чтению. Может быть, читать там по 10-15 минут перед сном. В интернете много советов, как приучать чтение. Вот наш журнал «Самый верный помощник», именно, ну, один из самых, лучше сказать, да, замечательный помощник вот в приобщении детей и дошкольников, и школьников к чтению. Вот так вот хотелось бы, ну, самые основные моменты вот представить. Спасибо, коллеги, спасибо, дорогие друзья. Благодарим, Сергей Анатольевич. Вопросы будут позже. А сейчас передаем микрофон Ирине Анатольевне Вельховой. Ирина Анатольевна, главный редактор журнала «Жар птица». Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Ну, я профессиональный журналист. То есть даже не столько журналист, сколько редактор. Я профессиональный редактор. Много лет проработала в средствах массовой информации, в крупных изданиях, городских, областных, федеральных. Это и газеты, и журналы. Вот, то есть имею большой опыт, прошла путь от корректора до главного редактора крупных изданий. Теперь вот мы объединились, единомышленники, и решили сделать детские журналы, вот, которые я сейчас вам представлю. Вот, дорогие друзья, представляю вам два детских журнала, два развивающих детских журнала «Жар птица» с мультимедийным приложением. То есть журнал для малышей, для дошкольников и младших школьников, для детей 4-7 лет и журнал для детей постарше, детей 7-13 лет. Каждый из этих журналов выходит 4 раза в год. То есть в год выходит у нас 4 журнала, 8 журналов по 60 страниц объемом. Вот здесь наверху есть такой значок – 3D мультимедийное приложение. Вот что это значит? Журналы наши, повторюсь, Сергей Анатольевич уже об этом сказал, но я повторюсь, чтобы, ну, как бы еще разочек на этом сделать акцент. Журналы наши выпускаются в формате 2 в 1. То есть помимо печатной версии, вот она перед вами, они имеют и цифровую версию с мультимедийным приложением, содержащим развивающие мультфильмы, познавательные ролики, мастер-классы, творческие работы детей, прекрасную музыку, различные аудио и видеофайлы по теме номера. То есть в цифровой версии журнала ко многим текстам идут познавательные ролики для закрепления прочитанного материала. Цифровую версию можно скачать на планшет или компьютер по QR-коду, который расположен в конце журнала. Вот на последней страничке вот такой QR-код расположен. И можно планшет приложить смартфон или планшет на QR-код, получить ссылочку и скачать цифровую версию на компьютер ребенка. И каким образом работает цифровая версия нашего журнала с мультимедийным приложением? То есть вот ребенок может, сейчас на примере вот этого журнала я покажу, ребенок получает журнал, листает странички, там играет, значит, музыка интересная. Вот, допустим, доходит до страницы, сейчас я, например, до материала листает, доходит до материала «Новые дети». Да? Вот он читает материал на компьютере, листает, листает. И в конце материала, вот если видно, покажу, вот такой макетик есть у нас. Такая заставочка «Смотри в цифровой версии журнала». Видео «Новые дети», «Индиго», «Кристальные пришли на планету». Фрагмент фильма «Дети света», фильм Международного центра Рерихов о детях нового сознания. Ребенок наводит на эту стрелочку мышку компьютера. То есть это именно в цифровой версии такая активная гиперссылка, которая его отправляет на вот этот ролик. Он смотрит фильм, как бы это для закрепления прочитанного материала. То есть наши журналы, еще раз повторюсь, но все равно, наверное, повторюсь, наши журналы, в отличие от множества детских развлекательных изданий, носят развивающий характер. и наполнены глубокими по содержанию текстами, различными заданиями и прекрасными авторскими иллюстрациями. Хочу отметить, что тексты в наших журналах тоже все авторские. Мы сотрудничаем с творческим объединением детских авторов России. Ну и, конечно, сами пишем тексты. Вот. Как я уже говорила, я профессиональный журналист, остальные члены редакционного коллектива – профессионалы-педагоги. Вот. И научный руководитель нашего проекта Сергей Анатольевич Иванов, зав. Кафедры управления в образовании Института развития образования Свердловской области, кандидат педагогических наук, имеющий очень большой педагогический стаж и опыт. В создании наших журналов мы опираемся на традиции классиков гуманной педагогики Ушинского, Сухомлинского, Макаренко, Януша Корчика, Льва Николаевича Толстого, Шалва Александровича Амонашвили и других. И это позволяет развивать наших детей многогранно, духовно, нравственно, интеллектуально, коммуникативно, творчески и физически, и помочь им стать благородными, гармоничными людьми и найти свое место в мире. Своими текстами мы стараемся пробуждать вот именно добрые чувства детей, достучаться до их сердец, учим детей думать, размышлять, анализировать, иметь свое мнение, делать выводы, принимать решения, творить и созидать. То есть на страницах наших журналов, вот наши журналы, еще разочек, на страницах наших журналов помимо текстов это вот и философские сказки, поучительные глубокие рассказы, познавательные статьи, мудрые притчи и многое-многое другое, позволяющее детям задуматься о жизни, о добре, нравственности, приобщиться к мудрости. Детки найдут и самые разнообразные вопросы и задания жар-птицы на развитие логики, сообразительности, эрудиции, воображения, коммуникативных качеств и, конечно же, творчества, а также и викторины, загадки, развивающие задания, литературные анаграммы, шарады, комиксы, мастер-классы, подвижные игры, сканворды, кроссворды и многое другое. А в издании для малышей добрые сказки, познавательные статьи, книжки-малышки, развивающие задания, игры, комиксы, мастер-классы и вопросы на сообразительность, развитие мышления, логики от главных героев журнала «Жар-птицы», «Лесовичка», «Здоровичка» и «Почемучки». Ну а теперь чуть-чуть поподробнее остановлюсь на содержании журнала. Вот в рубрике, вот в журнале для дошкольников и младших школьников, в рубрике «В гостях у лесовичка», вот лесовичок рассказывает детям о лесных обитателях нашей планеты. То есть расширяет кругозор детей, учит их с любовью, заботой и ответственностью относиться к творениям природы, нашей матушке-земле. В рубрике «Клуб почемучек» почемучка отвечает на вечные вопросы детей. Ну, например, почему у жирафа длинная шея, почему пингвины не летают, почему животные впадают в спячку и так далее. И проводит различные интересные опыты. Например, опыты с водой, раскрывающие ее свойства, воспитывает у детей бережное отношение к воде, затрагивает вопросы загрязнения воды и многое-многое другое. В рубрике «Советы здоровичка» мы приучаем детей к здоровому образу жизни. Журналы для старших школьников, для детей 7-13 лет, мы делаем тематическими. Ну, например, то есть тема номера «Будьте здоровы, о здоровом образе жизни». «Россия, любовь моя». То есть весь номер посвящен России. То есть материалы, все материалы номера с разных сторон, с разных аспектов освещают основную тему номера. «Земля – наш общий дом», этот великий таинственный космос. «Лето без интернета». То есть мы рассказываем детям, каким образом можно провести лето без интернета. Легко и просто. «Развиваем творчество и таланты». «Экология касается каждого». «Этнокультура. Обращаясь к истокам, строим будущее». Этому номеру, этой теме номера, мы посвятили два журнала, посвященных вот этой очень важной теме. Именно «Обращаясь к истокам, строим будущее». Далее. «Милосердие и благородство в нашей жизни». «Будем романтиками». «Давайте строить добрый мир». И многие-многие другие. Наши журналы являются не только носителями познавательной и увлекательной, и доброй, очень полезной информации, но средством именно разностороннего развития детей, а также помощником в освоении школьной программы. Мы сотрудничаем со школами, привлекаем детей к иллюстрированию наших журналов, написанию статей, публикуем обязательно их творчество, делаем опросы детей по темам номера, то есть их мысли публикуем, проводим различные конкурсы. Наши журналы, повторюсь, Сергей Анатольевич уже сказал, представляют интерес для педагогов. Почему? Они практически являются своеобразными дидактическими пособиями для проведения различных занятий, как урочной, так и внеурочной деятельности. Ну и журналы, несомненно, будут очень полезны родителям, бабушкам и дедушкам, заинтересованным в развитии детей, желающим сделать досуг детей осмысленным, познавательным и нравственно ориентирующим, возрождающим традиции семейного чтения, семейных бесед. У нас есть свой сайт www.jarptica8.ru, свой YouTube-канал, группы в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram. Подписывайтесь на наш журнал в наших группах, будем очень рады. В последние годы мы стали участвовать в различных конкурсах, и наш журнал получил престижные всероссийские награды. В 2018 году мы участвовали, наш журнал стал обладателем премии Всероссийского интернет-конкурса «На благо мира» за доброту в искусстве и вошел в число финалистов, получив диплом за высокий профессионализм и отражение идей добра и гуманизма. В 2019 году журнал «Жар-птица» во всероссийском конкурсе детской прессы «Волшебное слово», который ежегодно проводится в лагере «Орленок», стал победителем специальной номинации за особый вклад в развитие детей, утвержденной Российской государственной детской библиотекой, и получил диплом за профессионализм, творческий подход и вклад в популяризацию детского чтения. В прошлом 2020 году журнал также получил диплом за всестороннее развитие детей на всероссийском конкурсе детской прессы «Волшебное слово». У меня все на этом. Дальше, как распространяется наш журнал, как их приобрести и как подписаться на них, уже расскажет Надежда Рафиковна Данилова. И я еще, знаете, хочу сказать, что наш журнал, хоть мы находимся в редакции в Екатеринбурге, но наш журнал российский, он распространяется по всей России, и у нас очень достаточно много покупателей, уже постоянных наших читателей по всей России, но не только в России, а в странах ближнего и даже дальнего зарубежья. И в Финляндии наш журнал покупают, в Прибалтике, это и Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, что, конечно, очень радует. Ну, а о нашем журнале также узнают. Вот так по сарафанному радио друг другу передают, что вот есть такой журнал. И нам звонят, нам пишут, даже в Нидерланды, вон Надя отправлял журнал наш, что очень-очень приятно. У меня на этом все. Благодарю. Ирина Анатольевна, да, вот вы как раз ответили на мой вопрос, что любой желающий со всего мира, собственно говоря, сможет присоединиться и стать читателем вашего такого необыкновенного интересного журнала. Да, и если мы не сможем отправить бумажную версию, ну, мало ли, да, если это Англия, даже в Англии нас читают. Знакомые люди, уже наши читатели в Прибалтике, у которых дети и внуки живут в Англии, они покупают, приходят в Прибалтику наши посылки, Надежда отправляет, и они уже дальше отправляют в Англию, в Лондон. Конечно, это очень приятно. Но если даже мы не сможем отправить бумажную версию, цифровую мы всегда сможем отправить. Хорошо, передаем микрофон член редколлегии, корреспондент журнала «Жар-птица» Надежда Рафиковна Данилова, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада быть в эфире и рассказать о нашем детище. В таком воспетом уже. Хочу начать с того, что я издатель журнала, занимаюсь издательством, распространением, пишу, иногда рисую и собираю, помогаю в сборе информации для журнала. Хотела бы начать с того, что нам приходит очень много отзывов от наших читателей, от благодарных детей и родителей, которые почувствовали наш журнал душой. Я вот считаю, это самое главное, когда появился душевный контакт, и мы нашли именно своих читателей, которые из выпуска в выпуск следят за нами и подписываются через Почту России. Другие даже коллективные заявки присылают. Вот очень приятно слышать о том, что некоторые дети настолько прониклись журналами нашими, вот, видимо, чувствуют ту свет и любовь, с которой они созданы, и кладут на ночь журнал под подушку, зачитывают до дыр. На основе журналов делают прекрасные доклады, работы, которые задают в школе. И организуют даже круглые столы, как вот у нас в некоторых журналах предлагается детям организовать беседы или дискуссии на какие-то поднятые темы. Действительно, это все есть. И дети многие привносят в школьную жизнь, и учителям начальных школ рассказывают о том, что вот они создают это, такую внеклассную деятельность, и дополнительный материал приносят к урокам, и очень это ценно. Потому что материал в журналах, он в доступной форме дан детям, в увлекательной. Видео можно всегда подобрать и сделать презентацию на самую разнообразную тему, которую мы охватываем в журнале. Вот. Но коснусь того, как можно приобрести журналы. У нас прекрасный сайт, там есть интернет-магазин. В разделе «Купить» можно его найти. И о каждом журнале можно посмотреть видеоанонс и краткое содержание журнала. Потому что для школьников это тематические журналы, как вы поняли, а для дошкольников по сезонам – зима, весна, лето, осень. Журналы наши выпускаются 4 раза в год. И подписка, она может произойти на полгода, то есть всего 2 журнала можно выписать за полгода. Вот. Чтобы подписаться, необходимо зарегистрироваться на сайте Почты России, выписать журнал, и он тогда придет либо в почтовый ящик по вашему желанию, либо в почтовое отделение. Ну, если будут какие-то вопросы, мой телефон на сайте и электронная почта тоже. Надежда Данилова, буду рада ответить на все вопросы. Коллективные заявки, пожалуйста, пишите, мы можем сделать скидочки. И буду рада, если мы будем новые контакты заведем и будем дружить, общаться, обмениваться информацией. Большое спасибо. Надежда Рафиковна, да. Вот у меня уже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то отклики, отзывы самих детей, взрослых? Вот что они говорят о вашем журнале? Ну, все обращают внимание в первую очередь на красочность. Говорит, у вас такие добрые картинки. Некоторые сравнивают нас с журналами советского времени, потому что у нас мало картинок, написанных, ну, компьютерная графика. Вот. Компьютерной графики мало, а очень много акварелью, гуашью, от руки написанных иллюстраций. И мы знаем, что это уже передано больше индивидуальности и как бы с душой все сделано. Вот это отмечают. Потом, вот, как я сказала, по докладам есть отзывы. Родители говорят, ой, мы пишем все доклады в школу только с ваших журналов. Так, говорит, хорошо, легко, иллюстрации, видеоматериалы. Вот такой журнал, ой, отзыв был. Еще какие отзывы есть? О том, что дети читают от корки до корки, и что меня удивило, есть ребенок с 2 лет читает журнал для дошкольников, хотя не каждый 5-летний ребенок. Такие тексты довольно у нас такие глубокие, и есть не короткие тексты, не то что там на полстранички. Вот ребенку нравится, увлеченная мама, увлеченный ребенок. Вот этот момент могу рассказать. Вот. Хорошо. А можно мне дополнить? Да, пожалуйста. У нас на сайте, на нашем, есть раздел «Отзывы». Там очень много отзывов. То есть если кто-то захочет, может зайти на сайт, в меню «Отзывы о журнале». У нас отзывы из Болгарии, из Испании есть отзывы, из Италии, ну и из России, конечно. Очень много отзывов от родителей, даже фотографии детей в руках с нашими журналами. Где-то детки прям читают наши журналы. Ну то есть отзывов много, сейчас просто сразу и не вспомнишь, и не процитируешь. Вот, если бы знали, что такой вопрос может возникнуть, можно было прям распечатать и зачитать. То есть отзывы есть, и отзывов много. Кому интересно, можно посмотреть. Ирина Анатольевна, у нас еще будет очень много вопросов, в том числе от слушателей, от наших. Ну, надеюсь, по крайней мере, что наши слушатели уже приготовили вопросы и отправили на наши ресурсы. Ну, благодарю за ответ и передаю микрофон детскому писателю, поэту, члену редколлегии, корреспонденту также журнала «Жар-птица» Елене Александровне Панкратовой. Пожалуйста, Елена Александровна. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот я завершаю выступление нашего творческого коллектива. Немножко расскажу о себе. Вот в журнале «Жар птица» вот я, в общем-то, самый старый член коллектива, скажем так. Потому что я начинала обсуждение еще даже названия журнала. У нас тогда была большая группа, интернациональная. Мы в интернете собирались и вот думали, что у нас будет за журнал, а как бы мы, какие рубрики бы мы там сделали, а что бы мы подали детям. Но потом, конечно, очень многие отошли, у всех свои дела. Вот, а я жила еще даже в Подмосковье, в Коломне. И вот судьба так распорядилась, что я приехала в Екатеринбург. И первый номер журнала мы издали, когда я уже была в Екатеринбурге, и подключилась Ирина Анатольевна сразу, и Надежда, ну и немножко погодя Сергей Анатольевич. Поэтому я журнал с самого-самого рождения знаю, очень люблю его. Вот. И очень, в общем-то, так же, как и все, я занимаюсь заполнением журнала, ищу материалы, сама пишу, но у меня есть еще и своя функция. Так как я являюсь поэтом и с 2019 года членом творческого объединения детских авторов России, мы потом с ними стали сотрудничать, сейчас очень активно сотрудничаем. Ну, то есть поэт, я единственный в нашем творческом коллективе, и поэтому... Что касается поэтических строк, это задача уже моя непосредственная. У нас «Жар птица», она говорит часто стихами. Перед каждым материалом идут слова «Жар птицы», ну, небольшой такой анонс. Надо выбрать самое главное и так написать, чтобы было интересно, чтобы ребенка увлечь, ну, или просто как-то представить материал. И вот эта задача уже моя – написать слова «Жар птицы». Потом в прозе идут вопросы от «Жар птиц». Это уже мы все, конечно, думаем над ними, как, на что детям обратить внимание, какой интересный вопрос задать, чтобы им захотелось дальше, может быть, или покопаться, или в себе разобраться, или какой-то доклад сделать. Вот. Ну, а стихи — это уже, еще раз повторюсь, моя стезя. Иногда приходится к теме номера писать стихотворение. Например, вот была у нас тема номера «О смысле жизни», последнее стихотворение. Ну вот не найдешь в интернете то, что хочется нам передать, то, что мы хотим вложить в это. И берешь и пишешь. То есть приходится писать, но мне это, конечно, радость доставляет, когда все получается, и когда мы именно вкладываем те мысли, которые мы хотим донести до ребенка. Вот, ну, так как я не только участвую в журнале, но еще и пишу книги, хотела немножко познакомить с книгами. Журнал – это замечательно, но книга – это тоже инструмент, который воспитывает, который формирует ребенка, и причем с самого-самого раннего детства. Немножко познакомлю, вот коротенечко. Вот у меня книги на разный возраст есть, от самых маленьких до взрослых. Вот для малышей у меня есть три книги. Это «Светлячок», «Что такое сотворец» и «Мы большими стали». Вот эти все три книги, они, в общем-то, ну, с годика, с двух лет, ну, до четырех, скажем так, с года до четырех можно читать детям. «Светлячок» и «Что такое сотворец» — идея была такая, чтобы с самого раннего детства детям дать образы, такие светлые образы, которые бы запечатлевались у него в душе и формировали его. Вот «Светлячок». Вот ко всей книге подходит стихотворение. «Разве можно запретить светлячку во тьме светить? Он в ночи, как маячок, словно солнышко внучок». То есть тут идут такие самые простые четверостишья. На то, что вместе мы сильнее, на то, что надо благодарить, то, что не надо обижаться. Вот, например, «Ручеёк». «Слабый маленький ручей стать всегда мечтал сильней. С ручейками подружился, сразу в речку превратился». И идут к каждому стихотворению вот такие цветные иллюстрации. Ну, конечно, я вам не зачитаю, просто чтобы вы имели представление, что за стихотворение в этих книжках. Последнее. «Потихоньку, день за днем, мир с любовью познаем, удивляясь без конца бесконечности Творца». То есть даже в этих маленьких книжечках уже немножко затрагиваем тему души, то, что все создано Творцом, и мы все едины в этом мире. Книга «Мы большими стали», она, в общем-то, для всех детишек подходит. Здесь больше такие моменты режимные. Лепим, помогаем маме, закаляемся, одеваемся, рисуем. Тоже рисунки очень хорошие, как вот старые карандашные, знаете, живые карандашные рисунки. Вот, мне она тоже очень нравится. Я ее задумала, когда моей внучке был годик. Поэтому здесь все стихи посвящены Миле. Милана, Мила. Но если у кого-то будет желание для своего ребенка сделать книгу, можно делать такой, заказать подарочный вариант, где все стихи будут посвящены именно вашему ребенку. Дальше ребенок растет, и мы развиваемся, и книги уже другие. Для дошкольников, младших школьников это «Лопушок», это «Сказки о добром мальчике», вот, и «Сказки дедушки Барсука». «Лопушок», «Сказки о добром мальчике» написаны в стихах в поэтической форме, а «Сказки дедушки Барсука» тут есть и проза, и стихи. То есть сами сказки написаны в прозе, а связки в стихах. Вот мне очень нравятся вот «Сказки дедушки Барсука». Мы печатаем иногда в журнале, печатали для дошкольников и младших школьников. Кто знаком с журналами, то, наверное, читал сказки. Если вдруг будет время и скажете, я смогу чуть-чуть прочитать, но боюсь, что времени не хватит, чтобы познакомить вас и с другими книгами. Ну, самая известная – это, наверное, книга «Огонек». Очень многие ее любят. Это была первая книга, написанная для детей. И объединяет она стихи для детей и блок для более старших, скажем, детей и взрослых. Там есть притчи, басни. И, в общем, это была самая первая книга. Все первые стихи детские у меня в этой книге собраны. Но для многих она действительно стала любимой. Я получала такие отзывы, что дети кладут под подушку, носят в школу. Мне, конечно, очень приятно, что дети так отзываются. Я даже не думала, что такой отклик будет у детей. Вот, очень этому рада. Очень я люблю вот эту книгу «В поисках волшебной силы». Здесь собраны 11 поэтических сказок. Сказки эти уже для более, скажем, такой подготовленной аудитории. Но самые младшие, слышала, шестилетки читали. Ну и взрослые тоже с удовольствием читают. То есть здесь каждая сказка раскрывает какую-то сторону, есть глубокие стороны. Например, сказка, ну вот, например, «Исполнение желаний». Здесь мысли заложены такие, что мы должны следить за своими мыслями, что если мысли наши исполняются, то надо быть очень внимательным и аккуратным, чтобы формулировать их. Сказка о страхах. Почему не надо бояться? Как преодолеть свои страхи? Как раскрыться и освободить свою душу и жить уже без страхов? А «Волшебство старого дуба». Дети попадают в такую сказку, волшебную страну, где все встречающиеся им люди отражают их пороки. И чтобы вернуться назад, им надо это увидеть, заметить, в себе проработать эти пороки, и только тогда они смогут вернуться. И, в общем-то, все сказки, они глубокие. А каждая я вам, наверное, не успею сказать. Вот. Ну вот я советую. Вот эта книга издана «Амрита и Русь» для осознанных родителей, кто хочет детям не просто читать развлекательные сказки, а дать какие-то знания. Здесь в каждой сказке даны достаточно глубокие знания. Я люблю очень сказку, потому что в сказочной форме можно столько правды рассказать, и это будет легко ложиться, и никто даже и придраться не сможет, потому что это сказка. Каждый возьмет свой пласт информации, тот, который сейчас ему необходим. Кто-то воспримет это сказочную форму, кто-то поймет глубже информацию, возьмет, а кто-то потом, в общем-то, раскроет ее в себе. Вот. Ну, есть у меня книги для взрослых «Пробуждение души». И вот нет несколько вот таких маленьких книг, но они почти все стихи здесь собраны на основе «Пробуждения души». Вот только родился, рос, мечтал, желал. Здесь есть притчи и басни, которые были написаны уже позже. Ну и, конечно, познакомиться с моим творчеством вы можете на страничке на сайте стихи.ру. Вбивайте «Елена Понкратова» через «О», и вы сможете выйти на меня. ВКонтакте тоже есть группа. Вот, если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Скажу, что писать я начала с 2013 года. До этого, были небольшие опыты, во время 16 лет, первая любовь, совсем такие детские опыты. А так, чтобы вдруг заново и достаточно осознанно, это вот 2014 года, когда я более, скажем, глубоко стала работать над своим таким духовным развитием, продвижением. И вдруг стали мне приходить стихи. Сначала для взрослых, они выливали все мои осознания в стихах, а потом мне стали говорить: у тебя очень простой, легкий слог, тебе надо писать для детей. Я сначала даже и не знала, что мне писать о детей, как я буду писать детям. Но потом меня так вот полностью развернуло, что сейчас моя основная задача – это именно передавать знания детям. В сказках, в стихах и в журнале, что я с удовольствием и делаю. Так что спасибо за внимание. Будут вопросы, постараюсь ответить. Елена Александровна, благодарю. Да, действительно, мне довелось послушать ваши произведения в авторском исполнении. Я скажу, что на самом деле это очень глубокие, очень такие светлые произведения. Ну что ж, друзья, вы очень интересно и подробно рассказали о журнале «Жар птица». Вот у меня такой вопрос. Ведь существует как в городе Екатеринбурге, так, в принципе, и по нашей стране множество других детских журналов. Вот какова основная отличительная особенность вашего журнала? Вот сила в чем вашего журнала? Может быть, кто-то ответит сейчас? Мне кажется, я всем своим выступлением я ответила на этот вопрос. Мне даже как-то он немножко кажется удивительным, потому что я столько времени говорила именно о том, что в основе мы опираемся на традиции гуманной педагогики именно. Развиваем детей многогранно и духовно, нравственно, интеллектуально, творчески, физически. Учим их коммуникации, ставим вопросы и задания на логику, на эрудицию. То есть у нас даже дипломы, которые мы получили на награды наши за участие в конкурсах, они именно о всестороннем развитии детей говорят. То есть за всестороннее развитие детей, за вклад в популяризацию детского чтения. Вот. То есть у нас баланс между иллюстрациями и текстами. У нас именно вот это главное, что мы хотели соблюсти, чтобы ни в коем случае не стать чисто иллюстративным журналом. Сейчас очень много иллюстраций, мало текста. Много игровых заданий, кроссворды, там сканворды, и практически нет текста. У нас же баланс. У нас и развивающие задания, это и там какие-то энограммы литературные, кроссворды, сканворды, развивающие задания. То есть все обязательно развивающее, плюс глубокие тексты, которые заставляют детей задумываться над жизнью, думать, анализировать, размышлять, иметь свое мнение. То есть затрагиваем душу, только через душу уже обращаемся к их уму, через сердца. Наша задача – достучаться до сердца детей. То есть мы поэтому ищем такие тексты и пишем сами, которые и только развивают многогранно детей и в то же время затрагивают их душу. Журналов много, да, вот мы участвовали во всероссийском конкурсе «Волшебное слово», там же журналы со всей России, детские издания. Журналов много, но много журналов хорошие, я ничего не могу сказать, замечательные, но вот, на мой взгляд, очень много иллюстраций, мало текста. Или просто расширяющий кругозор, путешествуем по миру, туда-сюда. У нас немножко другая задача. Мы хотим детей развивать наших деток. Вот, я так могу, сейчас Сергей Анатольевич дополнит, я чувствую. Вы очень хорошо, Ирина Анатольевна, сказали. Я просто обобщу кратко. Мне кажется, наша сила в глубине. Можно так сказать, да. Сила журнала в его глубине. И в том, что он действительно развивающий. Он не развлекательный. И все-таки в нем контент разнообразный. Я много журналов пересмотрел, перелистал. Всегда смотрю, кто что выпускает. Естественно, и мне хочется лучшее все, естественно, привнести вот в «Жар-птицу». Очень много журналов, действительно такой развлекательный характер носят, очень много комиксов. Да, мы понимаем, что картинки красивые, хорошие, это замечательно, и мы это тоже привнесли, мы уже об этом сказали, но у нас и тексты. И вот они самые разные, и художественные, и познавательные. действительно многогранно, еще раз подчеркну, детей мы развиваем. Ну, вот так я бы тоже дополнил. Хорошо, благодарю, Сергей Анатольевич. Ирина Анатольевна, да, пожалуйста, пожалуйста. То, что в нашем журнале мы упор делаем на духовно-нравственное развитие детей и развиваем мы в том числе, и может быть даже в первую очередь, это душу ребенка. И вот на эту сторону не каждый журнал делает упор. Спасибо. Да, и в моем вопросе я считаю, что ничего нет странного, потому что вот сейчас своими словами вы как раз наиболее полно раскрыли саму суть. Очень хорошо, очень красиво у вас все звучит, здорово, замечательно. И радуешься за вас, слушая вас, и радуешься за тех читателей, кто держит в руках ваши журналы. Но сейчас ведь очень такое непростое время. Как удается вам выживать? Ведь все равно все зависит от средств и вложения. Насколько я понимаю, красочные, яркие журналы, они наверняка не маленькие. Вот как вам удается-то выживать? Расскажите вот об этом. Можно я отвечу, да, кто-то дополнит. Хороший вопрос. Мы бы сами, наверное, его не затронули. Благодарим за него. Вы знаете, журнал для школьников 7-13 лет, да? Мы делаем уже 5 лет, его выпускаем. Журнал для дошкольников мы 2 года делаем. То есть решили вот так разделить тексты по возрастной категории и стали делать для маленьких. И вы знаете, мы вот считай 5 лет работаем как волонтеры. Вот это творчество наших душ. Мы уже несколько раз хотели закрываться, ну потому что тяжело иногда бывает. Помощи от государства, сами понимаете, никакой, тыкались мы несколько раз, много раз. Вот после участия в конкурсе «Волшебное слово» в Москве, ну тот, который в Орленке проходит, да, всероссийский конкурс детской прессы, спросили, вам нужно письмо написать на адрес губернатора там, или, может быть, мэра города, чтобы вас поддержали, помогли, что журнал замечательный. Вот собрались люди, да, вот единомышленники, волонтеры, которые, собственно говоря, работают, ну, бесплатно. Нам хватает только на типографию. Вот. И написали прекрасное письмо такое, такая поддержка от гильдии издателей периодической печати. И я с этими, с нашими журналами, с этим письмом, и я обратилась к губернатору. Ну и губернатор нас отфутболил, естественно, до него ничего не дошло, он отфутболил к заму, зам к министру образования, министр образования отфутболил вообще. Потом я сказала, какие вы замечательные, какие вы молодцы, но сами-сами, ребята. Вот. Потом ходили к депутату, депутат тоже сказал, что какие вы замечательные, сфотографировался на фоне наших журналов, обнимал меня долго, чтобы, видимо, ну как-то себя, наверное, пиарить, что вот он такой хороший, поддерживает детские издания. Но на этом все закончилось. Тоже очень много чего обещал, и обещали мне и в районном министерстве образования очень много чего, но ВОЗ и ныне там. То есть мы бились-бились и никакого результата не получили. Сами догадались, что есть, я не помню, кто нам подсказал, что Федеральная служба по печати и массовым коммуникациям оказывает финансирование на детский проект, издание, детские издания, проекты. И вот Сергей Анатольевич у нас профессионал в этом деле, и вот в прошлом году мы получили финансовую поддержку от государства на проекты, то есть именно на проекты конкретные даются деньги, и мы отчитываемся за каждую использованную копейку. И в прошлом году, то есть в 2020, мы тоже получили небольшую сумму, то есть 130 с чем-то тысяч нам дали. Это, конечно, мало, но, по крайней мере, там на один раз заплатить в типографии все равно какая-то подмога и поддержка. А так мы работаем, да, мы работаем вот бесплатно, это творчество нашей души. И каждый работает еще где-то. Сергей Анатольевич в Институте развития образования, девочки работают в детской академии, ну, я тоже там работаю. Вот такой ответ на вопрос. Выживаем, слава богу, хватает нам на типографию. На печать. У вас как раз есть сегодня возможность обратиться к слушателям, зрителям Народного славянского радио. Возможно, найдутся те люди, кто имеет возможность и захочет помочь вам в чем-то. Поэтому, пожалуйста, можно озвучить, где вас найти. Нас можно найти в городе Екатеринбурге. Но вообще, конечно, спонсорам мы будем благодарны тем, кто нас поддержит. И такие механизмы существуют. И я знаю, что у журнала, в том числе детских, действительно есть спонсорская поддержка. Мы готовы какие-то проекты придумать. Например, я думаю, что замечательный проект был бы распространять журналы, скажем, подарить детским домам, там, интернатам, может быть, в библиотеке детские, да, и если кто-то профинансирует это как проект, да, его можно оформить, его можно презентовать, это будет замечательно. Ну, то есть тут есть о чем поговорить. А найти нас легко сейчас в современном информационном обществе не составит труда. У нас и сайт есть, мы уже говорили, да, и группы в социальных сетях. Поэтому будем рады сотрудничеству, если оно появится. Но это замечательно. Будем очень признательны. Ну, находимся мы в городе Екатеринбурге, улица Белинского, 56, офис 407. Вот. Можем озвучить телефоны. Надин телефон и мой телефон есть на сайте. На сайте есть все данные, все контакты есть. То есть все есть на нашем сайте. Сайт www.jarptitsa8.ru. Ну, то есть если в поисковике набрать детский развивающий интерактивный журнал «Жар-птица», то мы там сразу появимся. Можно зайти на сайт. Конечно, были бы благодарны. У нас столько раз была эта мысль, как хочется вот просто эту вот взять журнал и отнести детям в детский дом. И мы относили в дом, в школу-интернат. Вот у нас на Уралмаше есть очень хорошая школа-интернат. Мы одно время сотрудничали. Они делали поделки для нашего конкурса, рисунки делали очень интересные. Мы сотрудничали. Рисунки, творческие работы детей размещали в журнале. Журналы детям дарили, вручали как подарки. Вот. И мы отнесли 50 или где-то больше журналов в Российский детский фонд. Он находится здесь, в Екатеринбурге. Тоже вручили руководителю фонда. То есть, конечно, такое желание есть. И мы это делаем. Но если кто-то изъявит желание еще нам помочь, конечно, мы будем очень рады. Если будут единомышленники наши, то есть люди, кто болеет душой за будущее наше, за наших детей, и хочет, чтобы наши детки не только смотрели телевизор или там играли в планшетах, но и развивались и читали именно вот такие живые журналы, мы будем глубоко благодарны. Спасибо. Хорошо, друзья. Я предлагаю сейчас закончить первую часть эфира, и после небольшой отбивки мы как раз и перейдем к этим вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас участники ответят на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Григория Врачева. Всем здравия. Идея отличная, но будет ли журнал интересен современным детям? Пожалуйста, друзья, кто желает ответить на этот вопрос? Ну, я могу сказать, что поскольку отзывы у нас есть, мы говорили о них, да, ну, родители сами свидетельствуют, и дети, о том, что журнал им, ну, даже не просто интересен, они в восторге от него. Хотя, не, наверное, ну, справедливости ради надо сказать, что какие-то дети предпочитают вообще журналы, или только комиксы смотреть, да, или ну, в гаджетах вообще там находиться. Все-таки с нашим журналом, ну, заход такой надо делать, я считаю, В идеальном случае с какими-то усилиями родителей. Вот. То есть у нас есть, и мы начинаем с дошкольного, да, возраста приучать к чтению, развивать интерес к чтению. Вот. Ну, с другой стороны, хочу сказать, что и даже без родителей есть такие материалы, которые, ну, на мой взгляд, увлекательные. Есть и, ну, например, вот я писал статью, несколько статей, да, о, скажем, загадочных там сооружениях, да, детям это нравится. Детям очень нравится тематика космоса, например, да, и у нас очень популярен вот был тематический выпуск про космос. Ну, может быть, конечно, я и себя вспоминаю, вот не все в журнале, в конкретном выпуске, не все нравится, да, читаешь, листаешь, ой, это здорово, это вот не очень, вот, но всегда, мне кажется, каждый ребенок может найти что-то в каждом выпуске интересное для себя. Спасибо. Может, кто-то дополнит из коллег? Но дело в том, что дети, они ведь сейчас разные, и нельзя всех вот под одну гребенку, что каждый возьмет и будет читать. Нет, конечно, но есть, у нас есть аудитория детей, которые в восторге от нашего журнала. Есть дети, которые сейчас, к сожалению, ну, практически не читают ничего. И что бы ты им ни дал, плюс самые интересные книги или журналы, они... Их просто надо, я не знаю, надо заново как-то воспитывать, приучать. Это очень большая, кропотливая работа. Действительно, хорошо бы начинать с дошкольников, которые растут на наших журналах и дальше с удовольствием будут читать. Они уже просто не смогут его отложить в сторону. Они и дальше будут с ним расти. Вот. Ну и, конечно, надо искать нашу аудиторию. Такие дети есть, они нам пишут, они очень рады. И действительно пишут очень хорошие отзывы. Я думаю, что Григорий писал эти вопросы в самом начале нашей беседы, потому что это первый вопрос, и далее он уже и получил, собственно говоря, скорее всего, ответы. Как сказал Сергей Анатольевич, я понимаю, что участие взрослых и родителей, и педагогов при чтении этого журнала просто, ну, на первых порах необходимо, потому что действительно вы затрагиваете очень глубокие темы, темы, которые в школах практически не поднимают, да и в семьях в том числе. Наверное, сами взрослые тоже очень многое берут из вашего журнала. Однозначно, да. И мы сами тоже берем много из нашего журнала. Когда выходит выпуск очередной, вот это праздник, просто взять и прочитать. Вот знаете, каждый свою энергетику вносит, свою какую-то частичку чего-то, да, творчества, там, души. И что-то для себя новое открываешь, даже, вы знаете, в своих же материалах. И взрослые, вот я видел, как читали взрослые, ну, коллеги там, мои знакомые, как здорово там, да, то есть для взрослых это тоже интересно. Вы знаете, даже в детских стихотворениях, вот даже Елены Панкратовой, вот самых даже для малышей, вот такие посылы, и вы знаете, вот что-то переоцениваешь в жизни. Поэтому и для взрослых, я бы сказал, и журнал не только для детей наш, но и для взрослых. Спасибо. Замечательно. Далее следует вопрос от Григория Врачева. Проводились ли исследования, как дети относятся к этому журналу? Насколько он увлекателен для них? Ну, я думаю, что уже ответ был дан. Если есть что добавить, пожалуйста. Если нет, идем дальше. Нет, мы оценивали только материалы внутри журнала. Вот дети оценивали, да, и мы, ну, исследовали отношение к разным рубрикам. Ну, вот знаете, такой серьезный, о серьезном исследовании, как вот бывает, да, по канонам всем социологических исследований с большой выборкой, мы не проводили. Хотя определенные, ну, еще раз говорю, на определенном уровне все-таки, ну, кое-что исследовали все-таки. Ну, вот так вот, если кратко. Ну, и я, можно немножко? И на конкурсы детки присылают свои работы. То есть проводим конкурсы с журналом до старших деток, то есть 7-13 лет. И вы знаете, такие работы дети присылают, мы их оцениваем же как жюри. Мы иногда просто думаем, серьезно этому человеку, этому ребенку 9 лет? И причем проверяем на плагиатство. Есть такой сайт, можно проверить на плагиатство. Нет, это серьезно, серьезная работа ребенка, он это написал. Там такой уровень, такие глубокие детки, такие умные. И вот и поэтому действительно дети все разные. И аудитория у нашего журнала есть однозначно. И вы знаете, последний раз конкурс мы проводили, тема была «Волшебное перо жар-птицы», литературный конкурс. Нам писали дети из Белоруссии, из Молдавии и даже из ДНР и ЛНР. Вот нам тоже было очень удивительно, что детки из Луганской республики, из Луганска, Донецка нам писали, то есть и там знают о нашем журнале. Прислали работы очень серьезные. Вот. Поэзия чуть послабее, но проза вообще просто глубокая. И духовно-нравственное начало там, и мудрость такая житейская. И еще раз повторюсь, все мы проверяем на плагиатство, то есть серьезные работы детей. Поэтому, к счастью, есть такие дети. Хорошо. Реплика от Григория Врачева. Как это ни печально, но бумажные издания, на мой взгляд, не конкурентоспособны. Не задумывались ли вы над созданием электронного интерактивного журнала? Тоже, скорее всего, в начале беседы был этот вопрос записан. Да, наш журнал имеет две версии. То есть он выпускается как два в одном. Кто хочет почитать бумажную версию, полистать, почитать, проникнуться там действительно этой энергетикой, да, подержать в руках, пожалуйста. Кто не хочет, у нас есть цифровая версия, она более такая, ну, как сказать, более насыщенная. Почему? Там, во-первых, у нас есть главная песня номера, там жар-птичка у нас летает, очень красивые эффекты такие, да. Начинаешь листать, журнал почти практически каждому там материалу, да, идет у нас какой-то аудио, видео файл. То есть ребенок на компьютере может смотреть наш журнал, слушать прекрасную музыку и смотреть в тему номера поучительные ролики, мультфильмы, мастер-классы, творчество детей. То есть, пожалуйста, цифровая версия у нас тоже есть. И в этом тоже есть уникальность нашего издания, потому что вот в таком формате именно два в одном. Ну, я не встречала издания. Есть электронные журналы, они есть. Есть бумажные журналы. Очень много, вот я на конкурсе встретила издателей именно бумажной версии журнала. А чтобы вот и бумажная, и цифровая, вот мы издаем журнал в двух версиях. Хорошо. Далее вопрос от Натальи Шереметьевой. У нас сын 4 года. Мы постоянно занимаемся по подобным журналам издательства «Ранок». Приучаем к книгам, пластилину, цветная бумага и так далее. Я уверена, что бумажные журналы просто необходимы. Благодарю. На Украине где можно купить? Ну, на Украине, к сожалению, невозможно купить. Поэтому можем только выслать цифровую версию. Если есть желание, мы можем переслать ссылочку на цифровую версию конкретного номера. Это нужно будет написать на сайт журнала или как? Нет, это можно, можно, знаете, как сделать? Как нам сделать-то правильно с Украины? У нас есть электронная почта своя. Сейчас я вам скажу. Сейчас я быстренько прочитаю. Электронная почта. Наш e-mail jarptitsa8@mail.ru. Вот на этот адрес напишите нам заявочку, и мы вам отправим нужного номера цифровую версию. А чтобы выбрать номер, вы можете опять же зайти на наш сайт. Там есть в меню сверху раздел «Каталог номеров». Заходите в журналы для дошкольников отдельно, журналы для школьников отдельно. И там к каждому номеру журнала есть ролик, анонс. То есть там анонс каждого номера. Есть, значит, видео-анонс и есть текстовой анонс. Вы можете выбрать, что вам понравилось, какой вам номер понравился, и мы вам вышлем цифровую версию этого номера. И там же контакты все наши есть. Вот. Но с Украины не позвонишь, видимо, в Россию, все равно это очень дорого, поэтому пишите вот на электронный адрес jarptitsa8@mail.ru. Ну, может, Надя мне дополнит сейчас. Да, я хочу сказать, что мы можем отправить посылку в зарубежье, но будет она стоить от 1000 рублей. И у нас принимаем мы коллективные заявки. Вот разве что вам выход такой, собрать группу. 12 килограмм стоит 4000, например. Вот это вариант, это уже не так дорого. Раскидать эту сумму, допустим, на 100 журналов. Так что пробуйте, думайте, как вам удобно. Электронная версия стоит 100 рублей за один журнал, а бумажная версия 200 рублей. Ну, в зависимости от толщины журнала. У нас разные варианты есть. 200, 150 и старые журналы, ну, прошлых выпусков, которые мы еще продаем, также за 250 такие толстенькие журналы по 80 листов. А сейчас у нас этого года журналы 60 листов. И стоят они 200 рублей, еще повторюсь. Замечательно. Григорий Врачев, вопрос. Сколько уже подписчиков у такого прекрасного журнала, если это не тайна? Ну, не тайна. Подписчиков у нас разное количество меняется каждые полгода. Вот в этом году у нас 400 подписчиков на дошкольный номер и 500 на школьный. Да, ну, а тираж у нас 1000 журналов выпуск. Ну и нужно еще сказать, что мы второй год только по подписке идем. По подписке через электронный каталог Почты России. Но было время, что у нас даже этих денег не было, чтобы войти в каталог. Потому что везде нужны деньги. Вот. И с прошлого года мы по подписке. Поэтому, ну, может быть, для 2 лет это не так мало. Тем более, что действительно наш журнал не каждому ребенку, а именно и не каждому родителю. А уже осознанным родителям и таким думающим детям. Хорошо. Вопрос от Алексея. Планируют ли организаторы журнала совместные развивающие программы с Народным славянским радио? Что по-новому поможет взглянуть на ваш журнал и привлечет читателей? Благодарю. Конечно, да. Мы за любое объединение, за любое сотрудничество – с близкими по духу людьми. Мы готовы. И это замечательно. Скажите, а есть уже у вас единомышленники, с которыми вы сотрудничаете? Девочки, вспоминайте, кто у нас? Ну, пока можете подумать, можем пока следующий вопрос зачитать. Передачи у нас были, вот радио из Украины. Вот передачи «Жар птицы». Понятно. То есть вы уже записали ряд программ, да? Сотрудничали. Ряд программ записан. Их можно увидеть на канале YouTube, насколько я понимаю, да? Радио «Вечность». Да, радио «Вечность» с нами сотрудничала. Ну и в Екатеринбурге к нам вот сколько приходили, да? Сколько приходило к нам народу. Тоже и Российский детский фонд собирался с нами сотрудничать, но как-то вот не получилось. Обещали много, но мы готовы. Но их обещания, к сожалению, остались обещаниями. Хорошо. Ну, я думаю, что с Народным славянским радио получится очень плодотворное сотрудничество. По крайней мере, надеемся на это. Вопрос от Солнца. Здравия всем. Подскажите, пожалуйста, на какой возраст рассчитан ваш журнал? Благодарю. Еще раз нужно озвучить. Солнце тоже, видимо, в начале эфира задала вопрос. Хорошо. У нас два журнала. Два журнала. Один журнал для дошкольников и младших школьников. Это возраст 4-7 лет. И второй журнал. Журнал просто «Жар-птица» для детей возрастом 7-13 лет. Ну, вот такой уже подростковый возраст. Вопрос от Григория Врачева. Знакомите ли вы в своем журнале детей со славянской мифологией, преданиями, со славянскими традициями, я бы так сказала? Да, у нас были тематические номера, в которых мы рассказывали, как воспитывали детей наши предки, что умели мальчики, девочки в возрасте 10 лет, девочки наших предков, да, изба, как была устроена... Сергей Анатольевич, ну-ка, помогайте мне, подключитесь. Вы писали как раз этот материал. Да, ну, про русскую избу, такой обстоятельный материал. изба как отражение вообще космоса, да, в общем-то, в которой, в ней, в общем-то, законы космические, да. У нас два номера было тематических, ну, мы их этно называли сокращенно, хотя вы знаете, ну, это вот именно о тематических, если говорить, номерах, а так тематика наших традиций, она встречается в качестве отдельных материалов и в других тоже выпусках, ну вот на протяжении фактически всего периода журнал в той или иной степени. Ну вот был же выпуск у нас и «Россия», там, да, Ирина Анатольевна точнее сейчас скажет про... Да, «Россия, любовь моя», да, где мы там знакомим детей и с национальными символами России, ну, с государственными, понятно, и с национальными символами России, и с... у нас рубрика есть о великих русских людях, да, где мы рассказываем о тех великих людях, которые внесли огромный вклад в развитие именно вот нашей, как сказать, страны, нашей цивилизации. Что еще, Сергей Анатольевич, давайте. Да, мне кажется, мы все сказали. Ну, то есть, вот два тематических выпуска есть, и они в наличии, кстати, у нас есть. То есть, их можно заказать. Да, как я понимаю. Вообще тематические номера у нас, вот если приобретать, да, можно коллекцию для ребенка собрать, потому что мы не означает, что вот мы только вот текущие номера распространяем. У нас еще есть и в наличии и все прошлые. Ну и с учетом того, что тематические, вот прямо, знаете, можно подборочку такую хорошую сделать. Но это номера для школьников прежде всего, да, то есть, вот, ну, журнал для детей постарше. Вот. Ну, тематика для нас актуальна, традиции, потому что без традиций, ну, никуда мы пропадем, потеряемся, да, мы заблудимся все, как народ, наверное, да, как нация. Вот так вот. И это верно. Вопрос от Валентины Че. Где можно приобрести эти детские книги? Еще раз, друзья, объясните, пожалуйста, где можно приобрести эти книги? Вопрос о книгах или о журналах? Если конкретно... Написано, что книги. Да, наверное, вопрос ко мне. Тогда к тебе, получается, да, да, Елена. Ну вот, есть книги, которые изданы издательством «Амарита Русь». Это вот эта книга, вот эти три книги для дошкольников, младших школьников. Ну вот еще, ну вот для взрослых вот эти книжки. И «Огонек», он был взят на реализацию, поэтому, в общем-то, вот эти книги, то, что я сейчас показала, их можно увидеть в интернет-магазинах. «Озон», «Лабиринт», даже на «Валберес» я видела. То есть «Буксток», там различные-различные интернет-магазины. То, что издательство сотрудничает со многими и распространяет по различным магазинам. Есть книги, которые можно только у меня приобрести. Это вот «Пробуждение души», вот эту книжечку для малышей. Ну, вот эти вот две книжечки, их, в принципе, можно тоже поискать в интернет-магазинах. Их брали на реализацию, но тоненькие не везде они встречаются. И скоро выйдет еще одна книга, которую мы издаем сами, и ее тоже можно будет приобрести только у меня, ну, то есть у нас непосредственно. Называться будет «Я во Вселенной», «Вселенная во мне». Тут будут и сказки, которые не вошли вот в эту книгу, четыре поэтических сказки, и проза, там целый цикл прозы. Так что я проинформирую по своим каналам, по своим соцсетям, когда книга выйдет. Планируется уже буквально в марте, может быть, к концу марта она уже выйдет. Так что обращайтесь. У меня, в принципе, сейчас пока все есть, но я сама приобретаю издательство и дальше вот распространяю, как бы это, ну, уже непосредственно издательство распоряжается этими книгами, а некоторые, которые сами издаем, ко мне обращаются люди, ну и я рассылаю тоже. Так что обращайтесь. Лена, я думаю, тебе нужно свой номер телефона озвучить. И соцсети, где тебя найти можно. У тебя своя... ВКонтакте там ссылочку я давала. Могут люди заходить, смотреть. А мой номер телефона, пожалуйста, 8-982-687-1681. Звоните, поговорим, пообщаемся. Буду рада. А группа ВКонтакте как называется? «Стихи и сказки» от Елены Панкратовой, кажется, так. Хорошо. Пока вопросов от слушателей больше нет, Сейчас мы подождем, возможно, они появятся. В это время я предлагаю, опять же, к тебе, Елена, вопрос. Так как было озвучено, что вот в новом выпуске журнала было такое замечательное стихотворение или, я не поняла, рассказ о смысле жизни. Вот можно его прочитать сейчас или, может быть, что-то, какой-то отрывок зачитать из вашего журнала, чтобы слушатели сейчас могли уже услышать сразу же? Сейчас я зачитаю. Сейчас, секундочку. Я его открою. Так, стихотворение называется «Зачем родился я?» Я не сплю уже вторую ночь, и никто не может мне помочь. Я хочу ответ найти, друзья, на вопрос, зачем родился я? Мне компьютер даже стал не мил, и тогда у солнца я спросил: солнышко, скажи из темноты, для чего восходишь утром ты? Отвечало солнце мне в ответ: людям я дарю тепло и свет, всем, и пастуху, и королю, я свою любовь с лучами шлю. Я потом вопрос задал сосне, что играло солнцем в вышине: ты живешь уже, наверное, век, а зачем? Чтоб белке дать ночлег, чтобы видеть отблески зорниц, чтоб кормить зимой зверей и птиц, чтобы утром солнышко встречать, а еще чтоб воздух очищать. Я спросил у реченьки: река, лентой ты бежишь издалека, для чего? Скажи мне, не тая, очень знать хочу об этом я. Речка отвечала: я теку, чтобы влагу зверю дать, цветку, чтобы дети накупались слазь, чтобы в море синее попасть. Я ответ услышал и затих. Каждый что-то делал для других, и пускай у каждого свой путь, но, наверное, в этом жизни суть. Я теперь во сне и наяву рассуждаю, для чего живу. Мне отныне не до суеты. А зачем живешь на свете ты? Замечательно. Замечательное стихотворение действительно заставляет задуматься и ребенка, да даже и взрослого, я могу сказать. Поступил вопрос от Григория Врачева. Уточняющий вопрос. Про мифологию не получил полного ответа. Поставлю вопрос так. Планируется ли делать выпуски, знакомящие с родными богами, буквицей или чем-то еще? Или уже что-то выходило подобное? Я могу ответить. Такие мысли у нас были. И поначалу, когда мы только-только начали выпускать журнал, мы так рьяно взялись. У нас Лена прекрасные стихи пишет, вы сейчас сами это слушали, да? И мы начали стихи ее помещать, где творец, Бог. Вы знаете, подходили люди, открывали журналы, видели слово «Бог» и шарахались, и говорили: «Вы сектанты». То есть мы прошли долгий путь творческий, пока мы не нащупали вот эту, так сказать, золотую середину, чтобы и давать детям знания, и чтобы развивать душу детей, но не впадать вот в эту крайность. Мы можем навлечь на себя не очень хорошие, мысли. Поэтому мы решили именно вот такой путь избрать. Мы и несем детям знания. Бог мы заменили словом «творец», и стал «создатель». Оно стало уже восприниматься по-другому. И стараемся будить души детей, неся именно духовно-нравственные тексты. Но пока не думали об этом. Может быть, вы нас на это натолкнете, и мы об этом подумаем. Благодарим за вопрос. Ну, материал о буквице у нас был. Вот в одном из первых номеров журнала мы писали. У нас было много большого материала о Гипербореи, о буквице, о наших традициях. Это были первые журналы. А сейчас мы стараемся очень аккуратно затрагивать эти вопросы, потому что у нас действительно были большие проблемы с администрацией города. И нас не пускали в образовательные учреждения. Сначала пригласили, а потом увидели, что мы пишем. И очень действительно такой мы период проходили сложный, когда нас сектанты записали. И нам большого труда стоило, чтобы снова отстоять как бы свое доброе имя и выйти на тот уровень, чтобы большему количеству детей нести вот эти вот светлые идеи и духовно-нравственный стержень. Поэтому мы пока вот остановились вот именно на таком формате, когда наш народ, может быть, будет более готов услышать то, что вот вы хотите, тогда, наверное, мы тоже подключимся к этой теме. О славянской культуре, о праздниках, о быте славян, укладе, семейном укладе жизни. Да, это мы писали. Это да. И славянские праздники, и быт славян. Вот я еще раз повторю, у нас два тематических было номера, как раз посвящено вот этой теме. И они сейчас есть у нас в продаже. Я, может, такую еще черту подведу, ну, итог как бы, да, то есть у нас светский журнал, он светский, да, но не религиозный однозначно, но культурологический подход мы, конечно, используем, да, то есть это трансляция культуры. А культура, вы знаете, включает в себя и традиции, да, и обычаи, поэтому вот, в том числе, естественно, славянские, да, мы особое внимание действительно этому уделяем, коллеги говорили, какие материалы были, каких-то вот, может, не было из тех, что вы, о которых вот вы в вопросе своем, да, упоминали, ну, это мы будем рассматривать на редколлегии, потому что мы, естественно, собираемся и планируем, что мы будем, какую начинку, какое содержание мы будем, значит, в следующих выпусках, ну вот, готовить, да, печатать. Вот эти номера, и видно, да, их видно, «Жар птица», это вот у нас, ну, «Этна», да, 2020 год номер один. Конечно, нет времени листать, но очень интересно. Мы прям вдохновились, и даже какой-то ажиотаж, мне кажется, был. И, мне кажется, на три номера мы набрали всего, но уже не могли остановиться. Настолько это интересно. Тут про избу. Да, вот, повыше, да, вот, ну, я, вот вроде вот так вот. Вот еще номер. Это у нас 17-й, да, номер, ну тоже, это 2019, наверное, год, конец. Так что вот два номера там очень мы неплохие, мне кажется, материалы очень интересные сделали. И сами, знаете, мы когда делаем номер, мы открываем сами для себя что-то, во что-то погружаемся. Мы же исследования проводим, вот в глубины, в традиции. И самое интересное, вот, и подаем именно так, чтобы и детям было интересно. Вот. Так вот можно. Замечательно, замечательно. Но я думаю, что сотрудничая с Народным славянским радио, как раз и получится именно не религию показать, а славянскую культуру, потому что славянство – это вообще не религиозный эгрегор, это именно жизненный уклад, это и не только танцы и песни, это сама жизнь, быт. Вопрос от Вероники Борисовой. Сколько всего журналов выпустили для школьников? Я хочу купить их все. Вот, пожалуйста, у вас уже оптовый покупатель появился. Рассказывайте. Для школьников мы выпустили 22 номера. Ну, многих, конечно, нет. Сергей Анатольевич сказал, что есть, нет. Нет космического. Может быть, один где-то есть там у Нади, но если... Может быть, мы свой даже отдадим из своей библиотеки вам, если очень хочется. А некоторых номеров нет вообще. Поэтому к Надежде тогда вопросы. То есть 22 номера мы выпустили. Для... С 11-го, Надежда говорит, с 11-го номера по 22-й, вот они в наличии, все в наличии. Вот, но мы посмотрим, на сайте должно быть все-таки указано, да, какие в наличии. На сайте, в группе ВКонтакте, каждый прямо номер указан, что в наличии есть, можете посмотреть. И тематика номера прямо. А потом хочу напомнить, что есть электронные версии. Те номера, которые в печатной версии у нас закончились, всегда можно заказать и познакомиться с материалом именно в цифровой версии. Хотя бы так, лучше, чем ничего. И еще вот я взяла 17-й номер в руки и сразу смотрю, вот здесь анонсы. А знаете ли вы, когда на Руси появился Дед Мороз? Это одна статья. Гиперборея – загадочная страна. То есть мы о Гиперборее даем детям материал. Тайный смысл русских сказок. Русские народные игры, викторины, мастер-классы и так далее. То есть вот эти этно-номера. Это только я просто анонсы прочитала. Можно, конечно, полистать, что мы тут еще давали. Что ты знаешь о русском орнаменте? Вот такой вот материал очень хороший. Вероника Борисова уточняет, сколько журналов в год. Видимо, присоединилась к нашему эфиру недавно. Мы выпускаем 4 журнала для дошкольников и младших школьников, получается, раз в квартал, и 4 журнала для школьников. То есть вот так, раз в квартал. Ну, потому что нас мало, нас всего 4 человека, и это и так получается 8 журналов в год многовато. Поэтому 4 журнала для малышей и 4 журнала для школьников. Но они, между прочим, не тоненькие. Вот все-таки 60 страниц в каждом журнале, да, это тоже, я считаю, немало, и над этим приходится потрудиться. Вот, поэтому и цена может быть такая. Ну и сама фактура журнала, вы знаете, есть такие, что вот они на тоненькой-тоненькой бумаге. У нас все-таки они вот как книжки, такие подарочные. Вот тоже об этом хочется сказать немножко. Друзья, я не ослышалась. Вы выпускаете эти журналы, и ваш коллектив, это вот вы, 4 человека? Да, это мы, 4 человека, и дизайнер у нас в Украине. И все. 8 журналов в год по 60 страниц. Вот, при этом, при всем, каждый еще где-то работает. У нас 4 человека. Да, и Григорий Врачев пишет: благодарю за ответы. Вы молодицы. Да, молодцы. Думаю, верным путем идете. То есть уже поддержка от наших слушателей и зрителей идет вам. Поэтому и поклон вам за ваш труд такой замечательный. А можно специально для Григория? Я вот все-таки нашла 17-й номер, посвященный этнокультуре. И я название, хотя бы просто название материалов перечислю. Как они у нас называются? «Берегите свою культуру». Следующий материал. «Славные предки земли русской». Иллюстрации, по-моему, Андрея Шишкина. Изумительный тоже художник, который вот славянскую тематику освещает, и русских богов. «Славные предки земли русской». Вот такой вот большой материал. Дальше «Поиграем». Это русские народные игры. То есть вспоминаем вместе с детьми и... Детям предлагаем вот летом поиграть в русские народные игры. «Гиперборея. Загадочная страна». Вот такие иллюстрации чудесные Всеволода Иванова. Серия картин «Ведическая Русь». Наверное, все с ними знакомы. Вот. Сразу ответ. «Тайны Кольского полуострова». Дальше материал «Русичи. Внуки солнца». Загадка для самых изобразительных. Тоже, ну, тоже на эту тематику. Дальше. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Что тут? «Тайный смысл русских сказок». Так, что еще? «Что ты знаешь о русском орнаменте?» Ну вот хорошо, что я нашла этот журнал. Прям могу наглядно показать. Вот такие темы. Ну что здорово, тут? Очень подробно. Благодарим, хорошо. Вопрос от Юлии Юриной. Я думаю, что Юлия тоже к нам уже присоединилась позже, спрашивает: здравствуйте, а ваши журналы распространяются по почте, по подписке? Конечно, да, и у каждого журнала существует свой подписной индекс. Так, ну вот есть тонкости, когда подписаться можно, может быть, да, у нас прямо вот, да, вот есть вот такая вот картинка, да, заставочка. Я думаю, что эта информация есть и на сайте, и в соцсетях, ВКонтакте можно посмотреть. Сейчас на майский номер. Так, сейчас на майский номер, да, уже можно. Ну, то есть на один уже, наверное, вы опоздали, да, подписаться на майские номера. То есть вы сейчас можете из 4 журналов, которые выходят, на 3 успеть, да? 3 для дошкольников и 3 для школьников, получается, для... Ну, все правильно, да, обозначено? Да, ну, то есть подписка идет по полугодиям, и подписаться на наш журнал можно в электронном каталоге Почты России. То есть на сайте Почты России электронный каталог, подписные индексы. Могу даже сказать подписные индексы. Наш журнал для дошкольников подписной индекс PI071. То есть в электронном каталоге Почты России забиваете сразу в поисковике индекс PI071. И журнал для школьников PI049. Вот подписные индексы. Можно будет подписаться. Подписка на полгода. А если вы не подпишетесь, можно купить у нас, приобрести журналы. Позвонить Надежде Даниловой. Сейчас я скажу на один номер телефона, можете записать. 8-982-68-73-707. И все, она вам отправит по ссылочку, скажете, какие номера. То есть все можно подобрать. А выбрать номера можно на нашем сайте. Я еще раз повторюсь, там наверху в рубрикаторе есть такая, ну, рубрика у нас, каталог номеров. Туда заходите, сразу журналы для школьников, журналы для дошкольников, кликаете и попадаете все-все-все подряд номера для школьников. У каждого есть видео-анонс, то есть ролик, можете посмотреть весь журнал. Там самые интересные как бы материалы, вот так пролистывается все. И даже мультики с цифровой версии или какие-то там познавательные ролики там тоже отражены. Вот. И текстовой анонс есть. То есть о чем этот номер? Можете выбрать, с Надеждой связаться, и она вам вышли. Можете купить в нашем магазине, тоже на сайте. У нас есть онлайн-магазин в разделе «Купить». На нашем сайте можно приобрести журналы. Замечательно. И вопрос от Вероники Борисовой. Какой журнал будет интереснее для ребенка 7 лет? Для школьников или для школьников младших школьников? Вот мне кажется, что для дошкольников и младших школьников. Да, мне потому тоже. Что навыки чтения еще не очень развиты. Ну, хотя иногда даже такие дошкольники есть, что быстро читают. Недавно такое вот видели, удалось пообщаться. Но вот если брать статистически среднего такого, да, 7-летнего ребенка, то, скорее всего, все-таки вот помладше журнал для детишек, помладше. Хотя кто знает... журнал постарше, все-таки, мне кажется, вот со второго класса больше идет. Хотя, с другой стороны, вот я уточню тоже, журнал для дошкольников и младших школьников, вот там такие замечательные материалы есть, что они, мне кажется, актуальны для детей и второго класса будут, и третьего. Мне так кажется. То есть вот идет такое наложение, как бы, но это и хорошо. То есть журнал и тот, и другой, скажем, пойдет и для первоклассников, может быть. Ну, для второклассников точно, для третьеклассников. Но все-таки для первоклассников я бы сказал, что уместнее журнал для младших школьников. Для дошкольников и младших школьников. Да, дети настолько разные, что у нас есть шестилетки, которые с удовольствием читают журнал для школьников, а недавно... меня благодарила женщина-педагог, так она для садика заказывала наш космический номер для школьников. И материал свой строила непосредственно по нашему журналу для школьников. Поэтому здесь вот я бы посоветовала и тот журнал. И там ребенок найдет что-то для себя интересное. До следующего номера он все равно дорастет. Если что-то ему будет непонятно, он же растет и взрослеет. А для дошкольников он тоже очень много интересного для себя почерпнет. И, наверное, и не только семилетние, действительно. У нас и клуб «Почемучек», и «Лесовичок», и «Здоровичок». Вот наши все основные рубрики, они рассчитаны все равно немножко дальше, немножко глубже. Там даже взрослые тоже могут почерпнуть очень интересные факты. Поэтому покупайте оба и не ошибетесь. Хорошо. Григорий Врачев, реплика. Здорово. Ответили на много вопросов, в том числе об играх. Это очень хорошо, что дети смогут привлечь к этим играм своих сверстников. И, друзья, вот на этой доброй, светлой реплике я предлагаю перейти к завершению эфира. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции вы можете сейчас обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио и сказать что-то доброе, ну, то, что вы бы хотели пожелать и сказать слушателям. Пожалуйста, по старшинству начинаем. Сергей Анатольевич, пожалуйста, вам микрофон. Ну, мне кажется, что вот в голову пришло... Мне кажется, для всех слушателей славянского радио это и было всегда актуально. Обращаться к нашей культуре, к нашим традициям, потому что, ну, это наши истоки, и без них будущего не может быть. Вот эта глобализация, которая идет, которая стирает границы, как бы, и государств, и стирает, как бы, идентичность, это плохо, да, простым языком. Поэтому я желаю всем, в общем-то, вот силу, что ли, находить в наших традициях. И, вы знаете, исследовать эти традиции очень интересно, углубляться в них, приобщать к ним детей. Ну и, конечно, я желаю не забывать о том, что есть печатные журналы, вот именно печатные, да, в них есть своя энергетика, и читать эти журналы, и приучать, вот прямо так и скажем, приучать, приобщать детей к чтению печатных изданий, ну, конечно, нашего журнала. Спасибо. Ну, дорогие друзья, я хочу пожелать вам и всем нам: развивайте своих детей, общайтесь с ними, разговаривайте с ними, читайте вместе развивающую литературу, возрождайте традиции семейного чтения, семейных бесед, учите детей размышлять, думать, анализировать жизнь, иметь свое мнение, ведь наши дети никому, кроме нас, не нужны. А наши дети — это наше будущее. От нас с вами сейчас очень многое зависит. Не смотрите телевизор, но я думаю, среди нас таких и нет. Слушайте народное радио. Это большая радость, что есть такое прекрасное радио. Читайте вместе с детьми наши журналы. А мы сделаем все, чтобы они становились еще интереснее, еще познавательнее, несли только добро и свет в души наших детей. Очень важно, чтобы наши дети знали свое великое прошлое и устремлялись в светлое будущее. А мы со своей стороны поможем им в этом. Пожалуйста, кто еще хочет сказать что-то? Я желаю слушателям Славянского радио быть источником света и любви, приумножать его в себе, ценить его в людях, дарить его всем и вся и менять наш мир, наше пространство через свет и любовь. Елена. Я поддерживаю всех предыдущих ораторов. Сказали все слова, которые я хотела пожелать и сказать. Поэтому еще раз желаю воспитывать, давайте вместе воспитаем наше поколение подрастающее. От них зависит то, какая жизнь у нас будет. Мы со своей стороны приложим все усилия, все, что мы можем, наша энергия, наш свет, нашу любовь, чтобы наши журналы и книги помогали слушателям Славянского радио развивать и воспитывать и своих детей, может быть, и себя где-то. И все вместе мы поднимем нашу великую страну. Ну, мы надеемся, что не только слушатели Народного Славянского радио, что услышат многие-многие еще наш эфир. Благодарим вас, друзья, за участие в нашем эфире, за добрые пожелания, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, кто не успел задать свои вопросы, можете оставлять комментарии под видео на канале YouTube и присылать свои вопросы и пожелания, может быть, и помощь на сайт журнала «Жар-птица». Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного Славянского радио. Следите за анонсами наших очередных эфиров на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Благодарим. Славянское радио для пытливых умов.